Отец приказал сжигать все веревки, какие обнаружат в крепости. А веревки от колодцев каждый вечер снимают и прячут. Да они такие непрочные, что нередко обрываются, когда поднимают свой легкий груз. Но молите Бога, чтобы он простил меня. Я предам своего отца. Я вероломная дочь. Я постараюсь сделать то, что нанесет ему смертельный удар. Молитесь за меня. И если вы спасетесь бегством, дайте обет Богу славить имя его каждое мгновение своей жизни. Вот какая мысль пришла мне. Через неделю я поеду на свадьбу одной из сестер маркизы Крешенцы. Вечером я, разумеется, вернусь, но приложу все усилия, чтобы вернуться попозднее. И, может быть, Барбона не посмеет слишком внимательно присматриваться ко мне. На свадьбу приглашены самые знатные дамы. Будет там, конечно, и герцогиня Сансеверина. Ради бога, устройте так, чтобы одна из этих дам передала мне сверток с веревками, не очень толстыми и туго увязанными. Пусть сверток будет как можно меньше. Я готова претерпеть любые пытки, пойти на самую страшную опасность, лишь бы пронести в крепость этот сверток с веревками. Увы, я нарушаю свой долг. Если отец узнает об этом, мне никогда больше не видеть вас. Но какая бы участь ни ждала меня, я буду счастлива как преданный друг или как сестра, если помогу спасти вас. В ту же ночь, переговариваясь с помощью лампы, Фабрицио сообщил герцогине, какой представляется исключительный случай переправить ему в крепость необходимое количество веревок. Но он умолял ее хранить все в тайне, даже от графа, что показалось герцогине весьма странным. «Право, он помешался», — думала она. «Тюрьма совсем его изменила. Он все принимает трагически». На следующий день свинцовый шарик, пущенный из рогатки, принес узнику весть о величайшей опасности. Особо взявшаяся передать веревки, говорилось в письме, поистине спасет ему жизнь. Фабрицио поспешил поделиться этой вестью с Клелией. Свинцовый шарик доставил ему также очень точный план западной стены, по которой ему следовало спуститься с главной башни между двумя бастионами. А через крепостной вал перебраться было нетрудно, так как высота его в этом месте не превышала 23 футов и охраняли его довольно плохо. На обороте плана мелким изящным почерком написан был превосходный сонет. Какая-то возвышенная душа заклинала Фабрицио бежать, ибо за 11 долгих лет заточения в темнице сердце его истомится в унижениях, и тело его исчахнет. Тут мы должны ненадолго прервать историю этого смелого предприятия и сообщить одну подробность, которая отчасти объяснит, почему герцогиня отважилась предложить Фабрицио такой опасный план побега. Как во всех партиях, не стоящих у власти, в партии Раверси не было единодушия. Кавалера Рискара ненавидел Расси, считая, что из-за главного фискала проиграл в суде тяжбу, в которой, говоря по совести, закон был не на стороне Рискара. Стараниями Рискара принц получил анонимное письмо и узнал из него, что коменданту крепости послано официальное уведомление о приговоре Фабрицио. Маркизу Раверси, искусную предводительницу партии, этот донос раздосадовал, как очень ложный шаг. И она тотчас сообщила о нем своему приятелю, главному фискалу. Она считала вполне естественным, что Расси хочет чем-нибудь поживиться от графа Моска, пока тот стоит у власти. Расси смело явился во дворец, рассчитывая, что отделается только пинками. Принц не мог обойтись без ловкого юриста, а Расси заставил отправить в ссылку, как либералов, лучшего в стране судью и лучшего адвоката, единственных людей, которые могли бы занять его место. Принц встретил его руганью и бросился на него с кулаками. «Да ведь все произошло по недомыслию писца», — с величайшим хладнокровием сказал Расси. «Сообщать приговор предписывается законом, и сделать это полагалось на другой же день после заключения сеньора Дель Донго. Усердный не по разуму писец подумал, что позабыли соблюсти формальность, и подсунул мне для подписи припроводительные отношения». «И ты воображаешь, что я поверю такой грубой выдумке?» — в бешенстве закричал принц. «Скажи лучше, что ты продался этому мошеннику Моска, И именно за это он дал тебе крест. Но погоди, ты не отделаешься побоями. Я отдам тебя под суд. Я тебя уволю с позором. Попробуйте отдать меня под суд, самоуверенно заявила Расси, зная, что это верный способ успокоить принца. Закон на моей стороне. И у вас нет второго Расси, который так ловко умел бы обходить законы. И вы не уволите меня, потому что у вас бывают вспышки гнева, тогда вы жаждете крови. А вместе с тем вам хочется сохранить уважение всех разумных людей в Италии. Это уважение – непременное условие для вашего честолюбия. Словом, в первый же раз, как ваш характер толкнет вас на суровую расправу, вы вернете меня, и я, как всегда, представлю вам вполне законный приговор. Его вынесут, по моему требованию, судьи. Люди довольно честные, но робкие, и вы утолите ваши страсти. Поищите-ка в своем государстве другого такого полезного человека, как я –